«Лидия, дорогая моя!» — воскликнула она, — «когда-то теперь доведется нам снова встретиться. Боже мой, откуда я знаю? Может быть, не раньше, чем через год или даже 3 года? Пиши мне, любовь моя, как можно чаще, уж как сумею. Вы знаете, у замужних женщин остается немного времени для писем. Пусть мне побольше пишут сестры, им-то ведь делать нечего». Мистер Уикхем простился с родными гораздо сердечнее. Он расточал улыбки, очаровывал всех и произнес массу приятных слов. «Это самый отличный малый из виденных мной на моем веку», — заметил мистер Беннет, как только они уехали. «Ухмыляется, хихикает и со всеми заигрывает. Я необыкновенно им горд. Думается, даже сам сэр Уильям Лукас не смог бы породить более достойного зятя». Отъезд дочери на несколько дней выбил миссис Беннет из колеи. «Мне часто приходит в голову, — говорила она, — что на свете нет ничего хуже разлуки с родным человеком. Как пусто становится, когда его уже нет рядом!» «Вот к чему приводит, сударыня, замужество дочки, — заметила Элизабет. Тем больше удовлетворения вы должны находить в том, что остальные ваши дочери остаются в девицах. Ничего подобного. Лидия покинула нас сейчас не из-за своего замужества, а лишь потому, что Пол Куикхема находится, бог знает, как далеко. Если б он был поближе, она бы так быстро не уехала». Отчаяние, в которое миссис Беннет была ввергнута этим событием, мало-помалу, однако, потеряла всю остроту. И она стала питать новые надежды благодаря одному недавно распространившемуся известию. Экономка в Незерфилде получила распоряжение приготовить дом к приезду хозяина, прибывающего через день или два, чтобы в течение нескольких недель поохотиться в здешних местах. Миссис Беннет пришла в крайнее беспокойство. Она то и дело поглядывала на Джейн, улыбалась и качала головой. «Так-так, сестрица», — новость сообщила ей миссис Филлипс, — «значит, мистер Бингли все-таки возвращается. Ну что ж, тем лучше. Хотя меня это мало трогает. Он ведь для нас, как тебе известно, никто, и мне вовсе не хотелось его снова увидеть. Все же его появление в Незерфилде, если он вздумал туда возвратиться, — дело похвальное. Кто знает, что может случиться. Впрочем, нас это не касается. Мы же условились никогда об этом не вспоминать. Ты уверена, что он приезжает?» «Можешь на меня положиться», — отвечала ее сестра. «Миссис Николс была вечером в Мэритоне. Я, как увидела, что она идет мимо, сразу выбежала, чтобы все разузнать. Она сама говорит, что все это чистая правда. Он приезжает не позже четверга, может быть, даже в среду. По словам миссис Николс, она заходила к мяснику, чтобы заказать мясо к среде. К счастью, у него нашлось 3 пары уток, которым самое время свернуть головы и отправить на кухню». Известие о приезде Бингли не могло не вызвать краску на лице у мисс Беннет. Уже много месяцев прошло с тех пор, как она в последний раз произнесла его имя в разговоре с Элизабет. Но теперь, как только они остались вдвоем, она сказала: «Я заметила, как ты на меня взглянула, когда тетя сообщила нам последнюю новость. Наверное, я показалась расстроенной. Но не считай, пожалуйста, что это было связано с какими-нибудь глупостями. Просто я на минуту смутилась, так как понимала, что все обратят на меня внимание.